Ваша светлость, служба охраны сообщает о двух воздушных бортах, идущих на посадку. Знаете кто? Естественно, ваша светлость. Иначе они бы не пролетели ни версты над территорией дома Басмановых Астафьевых, с некоторой обидой в голосе ответил старший лакей. Да не тяни ты уже кота за яйца, подал голос шеф. У бортов особый имперский идентификатор, ваша светлость, особый отдел. Вот и прибыли крутые немногословные ребята, невесело ухмыльнулся я. Готовьтесь, ребятки, сейчас нас начнут посвящать в детали задания. Но не все, заметила Снежана, а когда я вопросительно посмотрел на нее, ответила. Прежний командир часто имел с ними дела, платили они хорошо, что есть, то есть, кивнул шеф. Только работенка они предлагают, я бы сказал, специфическую. Так, этих в кабинет сразу, отдал я распоряжение старшему лакею, затем обратился к офицерам моей маленькой, но гордой ЧВК. Пройдемте со мной, господа. Мы расположились в большом кабинете на первом этаже. Я устроился в удобном кресле за здоровенным письменным столом, а Снежана и шеф на одном из диванов для посетителей. Вскоре в кабинет вошел солидный мужчина с пышными седыми усами. Выправка у него явно была военная. Краем глаза я заметил, что у снаружи кабинета осталось двое крепких парней. Видимо, звание у моего гостя было довольно высокое. Ваша светлость, поприветствовал он меня небольшим поклоном и потянулся ко внутреннему карману за удостоверением. Думаю, вы догадываетесь о цели моего визита. Разумеется, я бросил взгляд на удостоверение. Ничем не приметное имя и высокая должность, господин полковник специального отдела. Могу я просить о разговоре с глазу на глаз? Это мои офицеры. Все, что вы скажете, они узнают сразу после вашего ухода, так что не будем терять моего времени, улыбнулся я как можно более аристократично. Как пожелаете, но попрошу задернуть шторы, сказал полковник спецотдела. Когда Снежана выполнила просьбу, полковник достал из внутреннего кармана пиджака голографический проектор, положил на край письменного стола и активировал отпечатком пальца. В центре кабинета высветилась карта местности. Судя по названиям, она находилась где-то в Восточной Европе. Полковник жестом увеличил масштаб, подтвердив мою догадку. Стали видны знакомые Будапешт и Белград с подписью «Город», «Сеть дорог», «Карпатские горы». Карта имела цветовое зонирование. Белград и окрестности были окрашены в светло-зеленый цвет, местность вокруг Будапешта в светло-серый, а дальше шла темно-серая зона. В углу, на сером фоне, виднелась красная точка с названием «Вена», но уже без подписи «Город». Значит, немного от нее осталось, подумалось мне. Мы можем скрытно доставить ваш отряд в союзной империи Белград, полковник отметил столицу Сербии. Далее вам придется действовать самим. Оптимальный вариант — обходными путями добраться до окраин Будапешта и затем совершить марш-бросок до точки назначения, используя наземный транспорт. Его мы также обеспечим. И что потом? Не сказать, что я был мастак в планировании подобных вылазок, но даже мне представленный план казался весьма сомнительным. Закрепиться на местности и обеспечить работу ученых. И сколько времени нам придется удерживать позицию? Около суток. Давайте-ка я уточню, вмешался шеф. Вы предлагаете нам что-то вроде небольшого военного вторжения в серую зону, практически в открытую. А вся секретность заканчивается по отбытию из Белграда. Так, старший офицер одарил шефа тяжелым взглядом, но тот, к моему удовольствию, без труда его выдержал. Если утрировать, то да, аналитики считают, что план оптимален, процедил офицер спецотдела через седые усы. Есть два фактора, которые следует учитывать. В Будапеште находится крупнейший рынок наемников в Восточной Европе, и перемещение вооруженных сил в той местности нередки. Это первый фактор. Вы и сами, по сути, наемники, а не регулярные войска империи. Официально нас с вами ничего связывать не будет. Это второй фактор. Он скрестил руки на груди и окинул нас троих все тем же тяжелым взглядом, затем недовольно вздохнул и выдал. Его Величество пожелал, чтобы специальный отдел учитывал опыт и специфику вашей ЧВК, чего мы обычно не делаем. Ваш план полное говно, господин старший офицер специального отдела, ухмыльнулся шеф. Увольте нахер ваших аналитиков. Глава 12. Адриатическое море было неспокойным уже третьи сутки кряду. Тяжелые волны разбивались в белую пену о борт авианесущего крейсера «Багратион». Палубу качало из стороны в сторону. Небо озарялось частыми вспышками молний, а раскаты грома были столь оглушительными, что вздрагивала даже стальная туша корабля. Для любой другой военной операции такой шторм стал бы почти непреодолимой преградой, Большинству палубной авиации тяжело взлететь под такими порывами ветра, а сесть так и вовсе почти невозможно. Но для нашей задачи, пробраться к заданной точке, подходило идеально. План, разработанный шефом, оказался гораздо элегантней, чем марш-бросок, придуманный аналитиками из специального отдела. Нам понадобится пара альбатросов. Да, да, тех самых самолетов для закидки малых диверсионных групп, которых у вас нет, сказал он тогда. Меня с таких не закидывали во время спецоперации в Чаде, которые ни ваш специальный отдел, ни какой-либо другой, никогда не проводил. Всего лишь пара птичек, и мы окажемся на месте за несколько часов. Причем без шума и лишнего внимания. Сама операция состояла из нескольких фаз. Первая фаза подразумевала скрытое десантирование прямо в нужную точку. Причем при десантировании использовался специальный десантный модуль, в котором будут ученые с их оборудованием, а мы втроем, я, София и Виталик, просто спрыгнем на небольшой высоте, благо наши бронированные экзоскелеты позволяли вытворять такие трюки без особых проблем. Во время второй фазы мы разворачиваем оборудование, в ученые проводят свои полевые изыскания на горе мусора, пока мы удерживаем позиции. Третья фаза была самой рисковой, эвакуация на возвращающемся в Будапешт гуманитарном конвое, естественно, в котором будут наши люди из ЧВК «Пересвет» под командованием шефа. «Гуманитарный конвой?» – спросил я тогда с сомнением. «Использовать мирную инициативу?» Шеф заржал, господин полковник спецотдела улыбнулся в свои седые усы, и даже Снежана негромко хихикнула. «Что смешного? Вашество настолько наивен, что считает все гуманитарные миссии жестами доброй воли. Да там каждый второй из разведки или контрабандист, или и то, и другое. Подгузники и лекарства они, конечно, возят, спору нет, но в то же время добывают ценную разведданные, передают через информаторов то, что нельзя передать по другим каналам. Именно из-за привязки к эвакуации мы так долго болтаемся в Адриатическом море. Конвой с гуманитаркой выехал уже пару дней назад, но из-за атлантического циклона, решившего задержаться над Европой, сроки операции чуть сдвинулись. Я стоял на палубе, вцепившись в борт, чтобы меня не стащило порывами ветра. По плотному плащу сбегали струи воды, но уходить я не желал. Да, во мне была целая горсть таблеток от укачивания, потому что без них меня постоянно тошнило. На то, чтобы привыкнуть к морской болезни, нужны годы хождения по морям и океанам. Но шторм, эта демонстрация стихийной мощи, завораживала. Могу заявить со всей ответственностью, переживать непогоду на суше далеко не то же самое, что и в море. «Ты снова здесь, ваша светлость», — раздался рядом голос Софии. «Да, решил полюбоваться напоследок», — ответил я, не оборачиваясь. «Не думала, что ты романтик». Софию и Виталика мы вызвали сразу после разговора с полковником. Не могу сказать, что они загорелись очередным заданием, впрочем, как и все мы, но прибыли в порт Одессы оперативно. Разумеется, я рассказал Софии о профессоре. Она нахмурилась и сказала: «Нас с сестрой тогда еще не было. Отец не любил упоминаний ни о самом профессоре Голованове, ни об их совместной работе. Ваша светлость, прошу, не упоминай моей фамилии при профессоре. Не хочу излишнего внимания с его стороны». Проблемы с анонимностью как раз не было никакой. София хоть и была неотъемлемой частью моей команды, но в ЧВК официально не числилась. Кстати, о профессоре Голованове. Ему идея с десантированием не понравилась совсем. Он сначала беспокоился за сохранность оборудования, затем вдруг у него случилась фобия прыжков с парашютом, но после того, как ему продемонстрировали десантный модуль, он успокоился. Профессор в модуле будет не один, вместе с ним на корабль прибыли двое молодых помощников. В их задачу входила оперативная сборка оборудования. Всем участникам десантной операции объявляется 10-минутная готовность. Сбор в первом ангаре. Повторяю, раздалось из рации. «Нам пора», — сказала София. «Мы заторопились в первый ангар, но прибыли туда самыми последними. Профессор с помощниками уже упаковались в свой десантный модуль, Виталик облачился в бронированный экзоскелет и только голова оставалась открытой. Он смерил нас с Софией подозрительным взглядом, словно двух малолеток, которые спалились на том, что вошли в класс одновременно. Мы быстренько влезли в свои экзоскелеты и нам дали отмашку на погрузку в десантный отсек второго альбатроса, затем звуковой сигнал оповестил нас о том, что люк, ведущий на палубу, открывается. Несколько секунд спустя по обшивке самолета застучали крупные капли дождя, а в сам ангар хлынул настоящий водопад с верхней палубы. Лифт пришел в движение, одновременно поднимая пару небольших альбатросов. Оказавшись наверху, самолеты подцепили за передние шасси и отбуксировали на стартовые позиции, расположенные на корме крейсера. Первая птичка, крылья в горизонт, запуск двигателей. Поднятые вверх крылья нашего самолета перешли в горизонтальное положение, затем загудели двигатели, расположенные по бокам и по корпусу пробежала вибрация. Наконец двигатели взревели, и альбатрос ринулся по взлетно-посадочной палубе к носовой части, где располагался трамплин. Несколько секунд набора скорости, затем отрыв от палубы, самолет немного провалился, когда из-под шасси исчезла твердая поверхность. Наша птичка начала набор высоты, слышно было, как задвигаются шасси, как потоки ветра и ливня бьют по обшивке. Полет проходит в штатном режиме, идет набор высоты, объявил наш пилот, а затем добавил. Вторая птичка успешно взлетела, выходим заданную высоту. Потянулись часы ожидания. Где-то там, внизу, в темноте ночи, раскинулось Динарское Нагорье с редкими яркими точками, очагами цивилизации. Затем, в отдалении промелькнули огни большого города, Белграда. В этом измерении город никогда не подвергался бомбардировкам и ракетным обстрелам со стороны НАТО. Потому что этой проклятой военной структуры не существовало в принципе. Альбатросы давно отключили двигатели и перешли в режим планеров. Невидимы для радаров, они бесшумно снижались, выводя нас на рабочую высоту для десантирования. В и без того тесном десантном отсеке в наших бронированных экзоскелетах было не развернуться. Мы втроем устроились как могли, но мне повезло, крохотный иллюминатор оказался напротив моего лица. Воронка от детонации антивещества оказалась даже больше, чем я воображал. Одно дело знать сухие цифры, и совсем другое видеть подобные разрушения воочию. Особенно этот эффект поражал с высоты птичьего полета, всполохах молний. Взрыв, произошедший 25 лет назад, уничтожил войсковую группировку англичан и их союзников, а вместе с ней столицу Австро-Венгрии. Взрывная волна не оставила в городе ни единого уцелевшего здания, а воронка оказалась столь внушительных размеров, что больше напоминала лунный кратер, неизвестно какими силами вдруг оказавшийся в центре Европы. Несколько десятков метров в глубину, почти 4 версты в диаметре. До сих пор виднелась оплавленная порода, остатки подземных коммуникаций. На несколько лет Вена и ее окрестности стали абсолютно безлюдными. Но свято место пусто не бывает. Предприимчивые европейцы довольно быстро нашли применение огромной выемки в земле и начали заполнять ее разного рода мусором. Изначально планировалось, что это будут остатки разрушенных строений, кирпичи, бетон, камень. Но планы по восстановлению последствий войны буксовали, и большая часть Европы превратилась в серую демилитаризованную зону, где некое подобие закона и порядка осталось только в крупных городах. А раз нет закона, то зачем соблюдать никому не нужные договоренности? Большую часть мусора везли с западного побережья и Великобритании, частично с уцелевших южных портов, затем его брали под контроль криминальные структуры и свозили в некогда прекрасную европейскую столицу. Так воронка в бывшей Вене стала огромной свалкой, над которой кружились тучи черного воронья. Теперь я понимаю, почему шеф предпочел заниматься эвакуацией, а не лезть в эту клоаку, сказал я, рассматривая разворачивающийся под крылом пейзаж, одновременно напоминающий фильм «Катастрофу» и «Постапокалипсис». Капли дождя сбегали в сторону под напором воздуха. «Шеф, может, и мудак, но точно не дурак», — согласилась София. Даже в рифму вышло. Мы с Виталиком пропустили едкое замечание нашей спутницы мимо ушей, их взаимная с шефом непереносимость уже изрядно нам надоела, и мы старались не обращать на них внимания. «Он не использует нашу броню, в том числе и по твоему требованию», — заметил я. «Да знаю я, ваша светлость», — отмахнулась София и поморщила симпатичный носик. «Неужели вонь до сюда достает?» «Похоже на то», — кивнул Виталик и активировал шлем, в котором была система очистки воздуха. «Так-то лучше». Мы все последовали его примеру. Дышать стало куда проще. Первый борт вышел на рабочую высоту, прозвучал голос пилота. Спустя несколько секунд добавил. Десантный модуль ушел в заданную точку. Я набрал полную грудь чистого воздуха и деактивировал шлем, чтобы снова смотреть в иллюминатор. Действительно, трия из черных парашютов промелькнула над мусорным полем и скрылась из поля зрения. Я еще понаблюдал за обстановкой внизу, а когда легкие начало жечь от недостатка кислорода, снова перевел шлем в боевой режим. «Скоро наш черед», — сказал Виталик по тактической связи. «Скорее бы уже, так и хочется размяться на мусорном полигоне», — съязвил я. «София, погоняем мяч, наверняка найдем его в этой куче дерьма. Ваша светлость, иди к черту». Я живо представил, как сверкнули карие глаза спутницы. «В первый и последний раз я сопровождаю тебя на таком вонючем задании. Что ты знаешь о воне, девочка?» — вмешался в разговор Виталик. «Однажды наш с шефом взвод ждал эвакуации в большой выгребной яме, в 30-градусную жару, в Африке, в яме, которой пользовались активно». «Господи, Виталик!» — воскликнула София. «Меня сейчас стошнит прямо в шлем, а еще там были личинки мух». «Довольно!» — рявкнул я. «Сейчас стошнит уже меня. Я просто поднимаю моральный дух», — сказал Виталик без тени сожаления в голосе. «И как же, разговорами про выгребные ямы? Смысл в том, что в любой момент все может стать намного хуже. Так что никакого смысла в нытье нет. Специфический у тебя подход, дружище». «Уж какой есть, ваша светлость». Десантный модуль приземлился, снова голос пилота. «Так, похоже, внизу какие-то проблемы. Давай связь и заходи на посадку», — отдал я приказ. Альбатрос сделал крутой вираж и сразу начал довольно резкое снижение. «Ваша светлость», — в динамиках раздался голос профессора Голованова. «Нас стаскивает. Люк заблокирован». «Черт», — выругался я. «Мы уже заходим на нужную высоту. Ждите. Есть нужная высота». Открываю десантные двери. Двери раздвинулись в стороны, впуская завихрение вонючего воздуха в десантный отсек. На наше счастье, фильтры в шлемах работали исправно. 3. Я развернулся к выходу. 2. Сердце бешено заколотилось в груди. 1. Пошли, пошли, пошли. Я ринулся в проем, оттолкнулся ногой от края рампы и прыгнул в пустоту. Электроника экзоскелета помогла мне сгруппироваться, и через несколько секунд полета я приземлился на ноги, но почему-то провалившись по самые колени. «Какого черта?» — ругнулся я, осматриваясь. Вокруг меня было поле. Поле, целиком состоявшее из мусора. Пластик, останки автомобилей, резина, гниющее дерево, какие-то строительные блоки, ящики. Движение. Я моментально вскинул оружие. Нет, мне не показалось, за автомобильным остовом и впрямь было какое-то шевеление. Я перевел визор и шлема в режим ночного видения, но в потоках воды разобраться, что же там такое, все равно оказалось проблематично. «Профессор», — рявкнул я по радиоканалу, — «вы там как? Нас продолжает стаскивать. Потопитесь». С некоторым усилием я вытащил одну ногу, затем вторую. Оставленные мною следы моментально заполнились водой. Шевеление у остова продолжалось. Я двинулся к нему, и в этот самый момент на предмет моего интереса рухнул Виталик в своем экзоскелете. Он ударился ногами о крышу бывшего автомобиля и сразу же отпрыгнул в сторону, но приземлился неудачно, плашмя, оставив в мусоре борозду. С остова в воздух взмыл десяток воронов. «Чертовы птицы!» — снова выругался я, а затем направился к Виталику и протянул ему руку. «Ты как? Цел? Физически?» «Да, а вот самолюбие пострадало прилично. На редкость неудачная посадка». С этим утверждением было сложно не согласиться. Броня экзоскелета Виталика была покрыта грязью, какими-то полусгнившими тряпками, рваными пластиковыми пакетами. «Ну ничего, тебе не привыкать», — припомнил я рассказ Виталика про выгребную яму в Африке и брезгливо похлопал его по плечу. «Пойдем нашего профессора вытаскивать. И где, кстати, София?» «София, прием». Виталик подключился к нашему радиоканалу. «Мальчики, я на месте», — отозвалась София. «Пока вы там прохлаждались, я отыскала десантный модуль, но одной мне не справиться». «Включи маячок», — сказал я. «Слишком много шума для сканеров». «Принято, ваша светлость». Секунду спустя в темноте ночи мелькнул красный огонек, едва различимый под потоками ливня. «Вижу тебя. Мы идем». София приземлилась метрах в 300 от нас с Виталиком, совсем рядом с местом приземления десантного модуля с учеными. Только вот самого модуля на поверхности уже не было. Софию мы обнаружили стоящей на краю впадины и смотрящей вниз. «Наш модуль вон там», — указала она в центр впадины. «Влипли наши подопечные по самое не хочу. А я еще думал, что приземлился неудачно», — ухмыльнулся Виталик. «Хватит упражняться в остроумии», — раздался голос профессора. «Вытаскивайте нас поскорее из этой ш... то есть из этой клоаки». «Откуда попросите, оттуда и вытащим», — ответил я. Тем временем десантный модуль сполз вниз еще на четверть метра и дал небольшой крен. Ситуация и впрямь была серьезной. Судя по всему, многодневные дожди вымыли в этой исполинской куче мусора пустоты, и наш десантный модуль при приземлении проломил одну из них, устроив эффект зыбучих песков. Проблема заключалась в том, что спуститься по зыбкому склону из мусора не представлялось возможным, наши бронированные экзоскелеты были слишком тяжелы для этого и скорее спровоцируют еще больший обвал, чем успеют добраться до модуля. Выход был только один. «Виталик, доставай наш чудо-трос. Что ты задумал, ваша светлость?» «Конечно же прыгать», — ухмыльнулся я. «Да ты сразу утонешь в мусоре, прежде чем успеешь закрепить трос». «Ваша спутница права», — согласился голос профессора. «Так вы нас точно не вытащите. А если не пытаться закрепить трос на модуле?» — спросил я с хитрецой в голосе. «Это как?» — спросил Виталик с любопытством. «Кажется, я поняла», — сказала довольная собой София. «Мы закрепим трос на экзоскелете, а его светлость прыгнет и быстренько схватится за крепление на крыше модуля. А мы с Виталиком вытянем вас всех наверх». «Звучит как план», — вздохнул голос профессора. «Как план моей скорой смерти. Но лучше уж так, я согласен. Можно подумать, что вас кто-то спрашивает», — ухмыльнулся я. «Виталик, давай трос». Глава 13. «Вот уж нет, ваша светлость», — Виталик принялся прилаживать тонкий, но чрезвычайно прочный тросик к специальным креплениям на своем бронированном экзоскелете. А когда закончил, то вручил бобину мне. «Не командирское это дело во всяком дерьме копаться, а мне не привыкать, можно подумать, я какой-то белоручка», — возмутился я. «Ваша светлость, он прав», — сказала София. «И мы не считаем вашу светлость белоручкой. Против вас двоих ведь не попрешь, так?» — ухмыльнулся я. «Абсолютно точно. Тогда давайте поскорее вытащим профессора из той задницы, в которую он угодил. Прошу заметить, что идея с самолетами была не моей», — раздался возмущенный голос ученого. «Не дайте светлейшему из умов империи утонить в этом гов. Я отключила ученого нытика», — спокойно сказала София. «Спасибо». Мы с Виталиком хором поблагодарили ее. Тем временем Виталик уже подошел к краю провала и собирался было прыгнуть, когда я остановил его. «Подожди, что еще? Нам нужно перекинуть трос через что-то хорошо закрепленное». Я оглянулся в поисках подходящего упора, но из-за проклятого ливня ничего подходящего на глаза не попадалось. Я понятия не имел, сколько точно весит десантный модуль, еще и заполненный оборудованием и людьми. Шеф упоминал, что сама конструкция изготовлена из легких композитов, но это была вся информация, которой я располагал. «Это хорошая мысль», — согласилась со мной София. «Система блоков облегчит нам задачу. Кажется, я мельком видел остов грузовика или прицепа», — сказал Виталик. «На 10 часов я повернулся в нужном направлении и запустил сканеры. В общем шуме свалки выделялся довольно крупный металлический объект в 150 метрах от нашего местоположения. Нужно поторопиться, ваша светлость». Обычно спокойный голос Виталика стал чуть более взволнованным. Модуль снова сместился. Чем дольше шел ливень, тем сильнее размывало провал в горе мусора. «Принято». Я вместе с бобиной двинул в нужном направлении и спустя минуту обнаружил торчащую из мусора раму из-под контейнерного прицепа. Я попробовал ее пошатать бронированной рукой, но стальная конструкция намертво вросла в толщу мусора. «То, что доктор прописал», — подумал я. «У меня получилось прокинуть трос дважды через поперечные балки и побежал обратно. Тросик, который помог нам справляться с вражескими шагоходами, с жужжанием разматывался из бобины. «Достаточно, ваша светлость», — остановила меня София, когда до провала оставалось 30 метров. Я стравил из бобины добрый кусок тросика. По моим прикидкам, его должно было хватить Виталику до самого модуля. Затем мне пришлось немного зарыться ногами в мусор, чтобы упор был понадежней. Последним приготовлением с моей стороны стала прокидка тросика вокруг вытянутой руки, чтобы уменьшить нагрузку на кисть. «Готов?» — сказал я по общему радиоканалу. «Готово», — ответила София. «Готов», — откликнулся Виталик, а спустя мгновение добавил. «Погнали». Я не видел, как прыгнул Виталик, но спустя секунду стравленный трос у моих ног стал быстро укорачиваться, а еще через мгновение почувствовался рывок, который едва не сбил меня с ног. Но все же я устоял. «Есть контакт», — крикнул Виталик. «Нас стаскивает. Держите крепче». «Твою мать!» От приземления Виталика, закованного в бронированный экзоскелет, десантный модуль сполз еще ниже. «Этот вариант развития событий мы ожидали. Я не вижу их», — раздался голос Софии. «Их завалило сверху. Они все еще с нами», — ответил я, чувствуя натяжение троса. «Давай ко мне, будем их вытаскивать». Через секунду София оказалась рядом со мной и взялась за трос. «На счет три», — скомандовал я. «Раз, два, три». Я начал тянуть изо всех сил. Экзоскелет усиливал мои движения многократно, снимая при этом всю нагрузку. Трос поддавался медленно, очень медленно. Хотя по моим прикидкам дело должно было идти гораздо быстрее. И тут я понял, что София не тянет. Просто стоит и смотрит куда-то в сторону. «София, какого черта? Давай уже навалимся как с...» Начал было я возмущаться, но моя спутница перебила меня. «Ваша светлость», — с холодным спокойствием сказала София, — «у нас проблемы». «Что?» Я прекратил тянуть и оглянулся. С трех сторон нас обступали. Сначала я не понял кто, увидел лишь светящиеся в темноте глаза, а потом понял, что это здоровенные псы. Целая стая, большая стая, их штук 50, не меньше, сказал я. Но особого волнения они у меня не вызвали, ни одной собаки, сколь большой бы она ни была, не под силу прокусить броню боевого экзоскелета. Зато волнение пришло с появлением хозяев этой чертовой стаи. Они возникли из пелены ливня, сразу за своими псами. Одетые, кто во что гораст, старые бронежилеты, каски, у некоторых в руках штурмовые щиты, у нескольких даже старые армейские экзоскелеты. И, абсолютно у каждого куча оружия, от автоматов и дробовиков, до ручных пулеметов. А у парочки даже гранатометы. Сказать по правде, арсенал пугал не сколько качеством, сколько количеством. Эх, сейчас бы сюда шагоход. Это сходка кинологов. Я попытался разрядить возникшее вдруг напряжение. Боюсь, что команду ФАС они будут отрабатывать на нас. «Ваша светлость, что думаешь делать?» — спросила София. «Ох уж это бремя лидера. Когда нет смертельной опасности и прочей фигни, то каждый рад разглагольствовать на тему, кому идти вперед или кому лезть в кучу мусора. А как только тебя окружают собаки, больше похожие на лошадей, и какие-то типы из Безумного Макса, то сразу же начинается: а что нам делать? И куда вдруг девается инициатива подчиненных? Вот лежал бы сейчас на десантном модуле, вцепившись в крепление, и никого не трогал. А София с Виталиком решали бы тут проблемы. Так нет же, не командирское это дело во всяком дерьме копаться. Тьфу, блин, кто это вообще такие? Банда мусорных рейдеров, конечно же, ответила София. Полуодичавшие европейцы, ведущие бандитский образ жизни. О них упоминал шеф на общем брифинге. Иными словами, эти европейцы занимаются тем, чем привыкли, только теперь вместе с собаками. Шеф действительно упоминал о бандах, обитающих в районе бывшей Вены, которая превратилась в гигантскую свалку. А еще он упоминал, что для хорошо вооруженного отряда в бронированных экзоскелетах они опасности не представляют. Только вот сейчас этот самый отряд был в не очень подходящем положении для сражения. Один боец вцепился в десантный модуль и был засыпан мусором, второй все это дело удерживал. Оставалась только София. В ее бойцовских качествах я не сомневался, но у противника был численный перевес. В предыдущих схватках на нашей стороне, зачастую, действовал эффект неожиданности, а сейчас мы оказались как на ладони. Ситуация и впрямь была щекотливая. Попробуем действовать аккуратно. Стиль совсем не ЧВК Пересвет, но когда-то нужно попробовать. Необходимо попробовать разойтись миром, сказал я по радиосвязи, иначе рискуем огрести по полной, только потерим время. С этими, последнее слово она произнесла с презрением, мы не договоримся, нужно попробовать, настоял я, а потом частично убрал защиту головы, открыв лицо и сказал, мы не хотим неприятностей. В рядах окруживших нас бандитов послышались смешки и короткие фразы на знакомом языке, точнее знакомым был не сам язык, а его произношение с частыми звуками, похожими на наши родные ша. Так в Европе говорит только одна нация. «София, эти кинологи-любители говорят на польском языке?» — спросил я по внутренней связи. «Да, ваша светлость. Точнее смесь польского, австрийского диалекта и венгерского языка. Сборная солянка серой зоны. Но поверьте, наш язык они понимают». «Почему ты так в этом уверена?» — удивился я. «Потому что боятся и ненавидят все русское. Половина Европы шла на нас войной и оказалась в проигрыше. В очередной раз». В этот момент вперед вышел один из окружавших нас бандитов и подтвердил слова Софии. «Что русские солдаты делают, серая зона?» — спросил он на ломаном русском. «Это запрет. Мы оказались здесь случайно», — спокойно соврал я. «Мне нужно было вытянуть Виталика и ученых, и если для этого понадобится лгать, то так тому и быть. Жизнь моих людей мне важнее всего. Проблема с самолетом. Пришлось прыгать с парашютом. Неприятности не нужны. Тогда сложить оружие и поднять руки. Говорящий дернул вверх автоматом. Скорее. Я не могу отпустить трос. Сказал я спокойно, но жестко. Не могу. Отпустить трос. Русская свинья. Рявкнул бандит. Отпустить немедленно. Сука. Некоторые вещи в долбанной Европе никогда и, видимо, нигде, не меняются. И замшелая русофобия на генетическом уровне одна из таких вечных вещей. Не хотелось бы вмешиваться в процесс мирных переговоров, но у меня неприятности, раздался голос Виталика по радиосвязи. Он был слабым и как будто с одышкой. Через мусор просачивается вода, дышать почти нечем. Я перевел броню в режим полной неподвижности и модуль не отпущу. Но сдохнуть под кучей мусора такая себе смерть. Хотелось бы что-то поблагородней. Под шквалом огня или там ракетным залпом. Заткнись и береги кислород, шутник. Я заткнул фонтан на страуме Виталика. София, ты все слышала? Да, ваша светлость. Тогда если эти долбанные пшеки начнут выпендриваться, то можешь не стеснять себя ни в чем. Принято, ваша светлость. В голосе Софии уже чувствовалась просыпающаяся ярость. В таком состоянии от нее нужно держаться подальше. Лучше бы эти кинологи свалили по добру по здорову. Повторю еще раз, сказал я спокойно, чуть перехватывая трос. Разойдемся мирно, а иначе будет что? Проклятый польский акцент пробирал до зубной боли. А вот что, ответил я спокойно, а по радиосвязи сказал, София, вали их нахер. Реакция последовала моментально. София не стала открывать огонь. Вместо этого она ринулась в рукопашную, а в этом виде боя ей не было равных. Прорвавшись через ряд здоровенных псов, она с силой ударила одно из бандитов в грудь бронированным кулаком и тотчас заехала второму наотмашь. Никто из этих двоих уже встать не смог. Затем София перехватила на одного из здоровенных псов, когда тот прыгнул на нее. Схватив тварь за задние лапы, она наотмашь ударила ею по приближающейся своре, затем еще и еще. Стоял какофония из жуткого визга, лая из кулежа. Когда псов вокруг изрядно поубавилось, София отшвырнула израненную тушу в одного из бандитов. Тем временем я стал тянуть трос. Медленно, но, верно, десантный модуль двигался вверх. По мне открыли шквальный огонь, но я не обращал на удары пуля броню никакого внимания. На меня бросилась свора псов, а следом за ними пара бандитов. К их беде они решили зайти на меня в лоб. Я изо всех сил напряг руку с зажатым тросиком и молниеносным движением махнул ею в сторону, одновременно пытаясь устоять на ногах. Тонкий, натянутый как струна тросик, отсек несколько собачьих лап и одну человеческую ногу. Второй противник успел отскочить в сторону и открыл прицельный огонь. Теперь от пуль загудел уже мой бронированный шлем. Этот звук смешивался с собачьими визгами и человеческими криками боли. София тем временем сделала резкий прыжок в сторону, уворачиваясь от гранатометного выстрела и хотела было снова ринуться в бой, как вдруг раздался резкий громкий хлопок. Я мельком успел заметить, как в сторону моей воительницы что-то полетело. Мгновение спустя ноги бронированного экзоскелета Софии опутал стальной трос с грузами, и она рухнула навзничь. Тотчас на нее набросилась свора псов. Они пытались прокусить доспехи, добраться до начинки, но безуспешно. Главное, что они делали, так это не давали Софии освободиться от пут на ногах. Она отмахивалась, била кулаками и при каждом попадании закованной в броню руки твари отлетали в стороны с дикими визгами боли от переломанных костей. «София!» — крикнул я и тотчас полетел в сторону от прямого попадания из гранатомета. Трос загудел от напряжения, когда меня тащило к остову грузовика, и точно так же гудело у меня в голове, а в глазах плыли цветные пятна. Но все же я сумел найти в себе силы и перегруппироваться, чтобы меня тащило не головой вперед, а ногами. Натяжение вдруг резко ослабло, и я остановился, буквально на секунду или на полторы. Но мне этого хватило на то, чтобы вскочить и снова упереться ногами. А в голове крутилась мысль, хоть бы не сорвалось, хоть бы не сорвалось. Но меня снова с силой дернуло, а трос загудел от натяжения. Слава богу, со стороны кучи собачьих тел, атакующих Софию, раздались очереди из крупнокалиберного пулемета. Я узнал это звук, наше оружие. Видимо, София решила не пытаться высвободиться из пут, а добралась до своего оружия и теперь палила во все, что движется. Я успел заметить, как двух здоровенных псов разорвало на части прямыми попаданиями, а у одного из бандитов оторвало руку у самого плеча. Поделом падли, но эти действия Софии не остались безнаказанными, на нее посыпался град пули и дроби. Она отстреливалась больше наугад, целясь одной рукой, а второй продолжала выбираться из пут. «София!» — закричал я. «Все хорошо, ваша светлость», — ответила она, хотя по голосу было понятно, что все обстоит ровно наоборот. «Держи трос, я справлюсь». Договорить ей не дало попадание из гранатомета. Затем еще одно. Очереди из пулемета Софии утихли. Повисла тишина, прерываемая только шумом ливня. Наши бронированные экзоскелеты вполне могли выдержать шальное попадание из гранатомета. Такое уже бывало, и я сам лично был тому свидетелем, оставалась вмятина на броне и все. Но прицельное попадание, еще и два раза подряд, такого испытания нашей броне еще не доводилось проходить. Сейчас я разрывался на части между обязанностью удерживать трос, на другом конце которого были Виталик и ученые, и желанием плюнуть на все и броситься в атаку, дробить вражеские черепа своими бронированными руками, вдавливать грудные клетки и крушить кости этих ублюдков. «София!» — снова крикнул я, но никто не отозвался. На меня двигался отряд противника. Два гранатомета с флангов, куча стрелкового оружия, наведенного прямо на меня, всего с десяток бойцов и столько же уцелевших псов, чьи морды были изуродованы злобными оскалами. Впереди всех шел тот самый бандит, с которым я разговаривал до начала боя. Он двигался неспешно, ведя пальцами свободной руки по тросику, ведущему в провал. «Русский, что на конце веревки?» — спросил он. «Она жива?» — спросил я в ответ. «Так за тебя биться, русский баба?» — удивился он, а потом сказал что-то на своем поганом пшекском языке. Его сообщники заржали. «Она жива, долбанный ты пшек, не знать?» — пожал тот плечами. «Будем вскрыть как консервную банку и посмотреть». Он остановился от меня метрах в десяти. Дождь струями скатывался по его бородатому лицу, по плотной накидке с глубоким капюшоном. Казалось, что вонь, исходящая от огромной мусорной кучи, вовсе не беспокоила его. «Что на конце веревки?» — повторил он вопрос еще раз. «Иди нахер», — ответил я, чеканя каждое слово. «Вы русский не очень сговорчивый человек». «Да, его ломаный русский с сильным акцентом бесил до невозможности, но у меня есть средство для, как это слово, когда выгода всем, для переговоров, именно, для переговоров». Из-под накидки он достал плазменную горелку, один щелчок и из нее вырвался язычок сверхгорячего пламени, крупные капли дождя испарялись, так и не долетев до него. «Думать, что ты знать, что будет, если продолжать молчать?» К моему горлу подкатил ком. Ситуация становилась абсолютно безвыходной. Глава 14. «Хорошо, хорошо», — согласился я. На том конце контейнер с оборудованием. Самым оптимальным вариантом было решение проблем по мере возможности. Сейчас я не мог не то что помочь, но даже узнать, жива ли София. Пока в моих руках трос, на том конце которого десантный модуль и Виталик, я нулевая боевая единица, но нужно говорить настолько правдоподобно, чтобы мне поверили, потому что такие люди, как этот главарь бандитов, хорошо чуют сказанную им ложь. «Что за оборудование?» Меня буравил взгляд глаз, полных злобы. «Не знаю», — ответил я. Язычок пламени опасно приблизился к натянутом тросику. «Что за оборудование?» — повторил вопрос предводитель бандитов. «Да говорю же, не знаю», — рявкнул я в ответ. «Моя задача — доставить и не задавать вопросов». Бандит смерил меня испытывающим взглядом, но горелку все же отодвинул чуть дальше. Собственно, в моих словах никакой лжи и не было. Что за оборудование в этом десантном модуле, я не знал. «Там внутри ученые», — продолжал я. «Пока он заинтересован, его можно попробовать использовать в нужных мне целях. Один из них какой-то профессор. Важная шишка». Глаза бандита алчно заблестели. Наверняка у него промелькнула мысль про большой выкуп за целого русского профессора. Тросик в моих руках слегка завибрировал. Я моментально покрылся холодной испариной. Неужели экзоскелет Виталика теряет хватку? Нет, не может этого быть. Послушай, помоги вытащить контейнер. Озолотишься, сам же знаешь. Может, даже выберешься из этой помойки. Трос снова легонько завибрировал. Ты, русская свинья, убивать моих людей, а теперь просить помощь? Бандит сделал несколько шагов вперед, касаясь пальцами натянутого тросика. Теперь он был так близко, что я мог разглядеть его морщинистое лицо, шрамы от ожогов и рот с гнилыми зубами. Если трос оборвется, то тебе как минимум ничего не достанется, и тогда твои люди погибли зазря, а как максимум я успею прикончить тебя. Ты мне угрожа? Он подался вперед, но договорить не успел, потому что его голова разорвалась, словно переспелый арбуз. Вот только вместо сладкой мякоти на меня брызнули мозги и кровь. Не могу сказать, что я расстроился из-за прерванного разговора. Последовала серия едва заметных вспышек, и окружавшие меня бандиты стали падать, как подкошенные, но несколько успели развернуться и открыли огонь. Псы бросились в темноту со злобным рычанием, который вскоре сменился жалобным визгом. Оставшиеся в живых бандиты продолжали вести огонь, но теперь их цель уже была видна невооруженным взглядом, и каждое попадание вытекало из могучей фигуры искры. «София, ты жива!» – обрадовался я. В этот момент фигура дала короткую очередь из пулемета, и последние из бандитов рухнули. Их тела были разорваны прямыми попаданиями крупного калибра. «Не София я, ваша светлость», — раздался спокойный голос Виталика. «Но как ты смог? Десантный модуль на пару секунд застрял, и я успел перецепить трос». Виталик взялся за трос с явным намерением тянуть изо всех сил. Я отдышался немного и вылез. «Ну, остальное ты видел, ваша светлость». Он кивнул на лежащие на земле мертвые тела. «Держи трос, я проверю Софию». «Плохая идея, ваша светлость. Нужно вытянуть модуль. Я приказываю. Если София мертва, то вы ей ничем не поможете. А если ей нужна помощь, то в модуле есть стандартный медицинский набор для реанимации. Так что тяните, ваша светлость». Слова Виталика придали мне силы, и я принялся тянуть трос. Я знал, точнее верил, что София все еще жива. И если для помощи ей нужно вытянуть на поверхность долбанный десантный модуль, то я это сделаю. Виталик подключился к процессу, и спустя несколько секунд наши действия словно синхронизировались. Все движения подчинялись синергии, усиливались. Дело пошло значительно быстрее, и спустя несколько минут, которые показались мне бесконечными, из мусорного провала показалась крыша десантного модуля. Еще немного усилий, и мы вытащили его на край, потом еще немного и смогли оттащить его на безопасное расстояние. Затем мы бросили трос и кинулись к модулю. Тот лежал на боку, заблокировав собственным весом люк. Мы с Виталиком поднапряглись и перевернули его в нормальное положение. «Доставай медицину, я к Софии», — крикнул я уже на ходу. «Принято, ваша светлость», — ответил Виталик. Бронированный экзоскелет Софии лежал на боку. На нем отчетливо виднелись вмятины и повреждения от прямых попаданий из гранатомета. Но по ним нельзя было определить степень повреждения пилота. Я аккуратно взял Софию за руку и приложил пальцы к ее шлему. Тот послушно собрался в специальный отдел на спине и освободил голову девушки. Лицо Софии было мертвенно-бледное, без единого намека на румянец. От припухлых, чуть приоткрытых губ отлила кровь, карие глаза закрыты веками. «София! София!» Я легонько дотронулся ее щеки, но бронированная перчатка не могла передать всей нежности прикосновения. Тогда я прижался лбом к ее лбу, надеясь почувствовать тепло тела, но нет. Кожа Софии была прохладной и мокрой от проклятого дождя. «Где эта гребаная скорая помощь из модуля?» – заорал я. «Немедленно тащи ее сюда». Я припал ухом к губам Софии, надеясь ощутить хотя бы слабое дыхание. На несколько секунд я усилием воли сосредоточился только на этом действии. Ушли все посторонние звуки, шум дождя, крики Виталика со стороны десантного модуля, стук собственного сердцебиения. Осталось только тишины и желание услышать дыхание Софии. И я услышал его, точнее даже не услышал, а уловил. Едва заметное, очень слабое дыхание, но оно было. Меня переполнило ликование, София была жива. «Виталик, я здесь, ваша светлость. Где эта твоя медицина из десантного модуля? Давай скорее, София жива. У меня хреновые новости, ваша светлость», — сказал Виталик с сожалением в голосе. «Яйцеголовые демонтировали меднобор, когда готовили свое оборудование». «Что?» До меня сначала не дошли его слова, а когда начали доходить, то заклокотала ярость. «Как демонтировали? Побудь-ка здесь минуточку». Я направился быстрым шагом к десантному модулю. Профессор Голованов вместе с двумя помощниками уже выбрались наружу. Они выглядели помятыми, с ошалелыми взглядами. И неудивительно, учитывая следы побоища, изувеченные трупы бандитов и собак, которыми было усеяно все вокруг. «Профессор, на пару слов», — прорычал я и сходу схватил его за куртку и с силой впечатал в стенку десантного модуля. Ученый взвыл от боли и, возможно, от унижения. «Что вы себе позволяете, княжич?» – заверещал он. «Немедленно отпустите меня. Ты приказал убрать медицинское оборудование из модуля?» «Конечно, я. Мне было сказано, что эта бандурина в моем полном распоряжении. Мне не хватало места, и я». После этого ответа я чуть ослабил хватку, чтобы профессор мог нормально дышать. «Вам настолько наплевать на жизни всех вокруг, что вы готовы пожертвовать нами всеми». Профессор Голованов усмехнулся. «Мне ровно настолько же наплевать и на свою жизнь, княжич. Зачем она нужна без новых знаний и открытий? Глаза ученого заблестели при словах о новых знаниях. «Все значимые открытия в области множественных измерений совершены мной», — продолжал с пылом профессор. «Мне насрать на ваши гребанные регалии», — прорычал я. «Если София умрет, я лично запихаю вас вместе с вашими мальчиками на побегушках в эту хреновину», — я кивнул на десантный модуль, — «и скину обратно, под гору мусора, а потом скажу, что так и было. Так что берите ваш ученый зад и бегом на помощь моей», — я немного замялся, — «моей подчиненной». «Но я не врач», — залепетал профессор. «Кажется, я сумел его напугать. Повторяю, что мне насрать», — давил я. «Или будет по-моему, или не будет никак. Позвольте», — раздался рядом с нами голос. Я повернулся к говорящему и увидел одного из помощников профессора Голованова. Он выглядел испуганным и в то же время был полон решимости. Не самое частое сочетание, означавшее настоящее мужество. «Чего тебе? Я помогу вам, ваша светлость», — сказал помощник. «Только отпустите профессора». «Ты?» — переспросил я. «Откуда такая уверенность? Мой отец кардиохирург, а мать преподает в медицинской академии. Я должен был стать потомственным врачом, но в последний момент выбрал другую науку. Scientia aliorum dimensionum. Допустим, что твоя латынь меня убедила», — сказал я. «Чьих будешь?» «Что? А, понял. Мое имя Виктор. Виктор Мирославский», — представился молодой ученый и добавил короткий кивок головой. «Ваша светлость, я отпустил профессора и подошел к Виктору». «Тогда, Виктор Мирославский, ты отвечаешь за Софию Головой. Вы не можете распоряжаться моими людьми», — выдал профессор Голованов. «Это ставит под удар весь эксперимент. Тогда пошевеливайте своими задницами. Теперь у вас минус один помощник, профессор. Вы справитесь, профессор», — сказал Виктор. «Эта установка — ваше детище, эксперимент пройдет как должно. Будь по-вашему», — сдался ученый. «Не будем терять время. Тогда освободите десантный модуль. Мы с Виталиком перенесем туда Софию», — сказал я. «А вы, Виктор, найдите хоть какие-то медикаменты. Под сиденьями остались стандартные аптечки. Их мы не трогали». Я вернулся к Софии. Виталик сидел рядом и не сводил взгляда с ее бледного лица. «Жутковатое зрелище», — сказал он негромко. «Молодое женское лицо с мертвенной бледностью. Не должно такого быть, ваша светлость. Она жива, дружище». Я похлопал Виталика по плечу. «И она настоящий боец. Мы вытащим ее отсюда. Помоги перенести ее в десантный модуль. У нас отыскался медик. Точнее, почти медик. Мы зафиксировали экзоскелет Софии, чтобы он оставался неподвижным, пока мы поднимали и несли ее в модуль. Это было странно, словно у нас в руках был не живой человек, а бездушная статуя. Ученые освободили часть пространства, и мы аккуратно уложили Софию прямо на пол. «Помни», — сказал я Виктору, — «отвечаешь за нее головой». Молодой ученый кивнул и принялся снимать с Софии верхнюю часть экзоскелета. «Пойдем, ваша светлость», — сказал Виталик, — «у нас полно дел». Это было чистой правдой, особенно сейчас, когда мы остались вдвоем. Первым делом мы с Виталиком собрали тела бандитов и их ручных зверушек и покидали их в провал. Работенка была не из приятных. Хорошо, что потоки ливня практически моментально смывали кровь с брони экзоскелетов. Но избавиться от следов сражения было необходимо, ведь ночь не бесконечен, равно как и непогода. Следующим шагом стала установка маскировочного шатра над площадкой с десантным модулем. Мы растянули здоровенное полотно, затем подсоединили к нему элемент питания. Под воздействием электричества кусок ткани, казавшийся обыкновенной тканью для палатки, приняла форму шатра. Эх, мне бы такую палаточку во время алтайских походов. Расстелил, запитал и бах. Ты уже имеешь защиту от непогоды. Виталик поколдовал с настройками, расположенными все на том же элементе питания, и на сером шатре появилась текстура, напоминающая окружающий нас мусор. Я даже отошел на пару десятков метров, чтобы проверить эффективность маскировки. Передо мной была большая гора мусора. Переключился на тепловизор. Никаких тепловых сигнатур. Какой чудесный материал. Ваша светлость, мы еще не закончили, раздался голос Виталика, а через секунду я увидел его самого, точнее его нож. Клинок прорезал ткань изнутри. Затем Виталик отогнул края и деформировал часть купола так, чтобы образовался боковой проход с загородкой, защищавший пространство под куполом от посторонних взглядов. Я подошел вплотную и постучал по поверхности. Оказалось, что он жесткое. «Этот материал используют для маскировки техники?» — спросил я. «Да», — ответил Виталик, открывая контейнер, который снял с внешней части десантного модуля. Все, что неподвижно маскировать можно. Крупные узлы, кабины, башни, кузова. Но не детали, которые находятся в движении. В контейнере оказалось несколько сотен компактных взрывных устройств. Что-то вроде начинки для кассетных бомб. «Раскидаем вокруг, и никто к нам так просто не подберется», — сказал Виталик спокойным голосом. «А если не понадобится, то просто бросим тут», — нахмурился я. «Могут пострадать невиновные». «Тут таких нет», — ответил Виталик. «Но если вашей светлости будет спокойней, то я установлю таймер на самоуничтожение». «Давай так, я хотел было взять несколько устройств». «Не так быстро, ваша светлость», — остановил меня Виталик. «Сначала просканируйте их все прямо сейчас, пока они в контейнере». Я включил визор и последовал его совету. Оказалось, что у каждого взрывного устройства была специальная метка. Теперь эти крохи будут подсвечиваться, когда попадут в область зрения, чтобы случайно не наступить и не потерять пару конечностей по неосторожности. «Какая забота, прямо верх гуманизма», — ухмыльнулся я. «Мы заминировали подходы к куполу. Едва мы закончили, как на востоке забрезжил восход, едва заметный над краем Венской воронки, и почти тотчас ливень утратил свою силу, ослабнув до обычного дождя. Циклон уходит в сторону Балтики», — сказал Виталик, сверившись с данными метеоспутников. «Мы вовремя управились. Думаешь, что больше неожиданных гостей не будет?» — с сомнением спросил я. «Вряд ли, ваша светлость», — последовал ответ. «Наверняка кто-то из этих мусорщиков успел свалить под шумок. Вопрос только в том, когда они осмелятся наведаться снова. Нам нужно устроить наблюдение за местностью», — сказал я. «Минирование — это замечательно, но хотелось бы знать о приближении врага загодя». «Согласен, ваша светлость», — кивнул Виталик. «Я приметил подходящую возвышенность на западе от купола. Будем дежурить поочередно. Первый пост мой. Я направился под купол». Профессор вместе с одним помощником в спешке занимался сборкой установки. Они уже вытащили все оставшиеся контейнеры из десантного модуля и теперь вынимали их содержимое. Я не особо всматривался, но больше всего эти детали напоминали элементы радиолокационной антенны. Единственное, на чем задержался мой взгляд, это была надпись на контейнерах COMPL-2, но сейчас меня интересовала только София, которую мы разместили внутри модуля под присмотром Виктора, второго помощника профессора. София по-прежнему лежала на спине на полу, но теперь верхняя часть ее бронированного экзоскелета была демонтирована, открыв обзору тела, облаченное в обтягивающий костюм. Виктор находился рядом и вводил в висящую на стене капельницу какую-то жидкость из дозатора. «Что это?» – спросил я. От звука моего голоса Виктор вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Обезболивающее», – ответил он. «Самое сильное, что есть в аптечке. Оно так необходимо, боюсь, что да». Взрыв выбил элемент брони, и он повредил позвоночник. У Софии сломана спина, повреждена, по всем признакам. Не знаю, насколько пострадал спинной мозг. Она может остаться инвалидом, в условиях госпиталя провести нужные операции и восстановление тканей не проблема. Но мы не в госпитале. К сожалению, да. И когда она придет в сознание, ей будет очень больно. Поэтому я ввожу этот препарат в физраствор. Насколько вам хватит всего вот этого? Я кивнул на скудный набор медикаментов из стандартной армейской аптечки. Сутки? Двое? Боюсь, что нет. Когда она придет в себя, то счет пойдет на часы. Принято. Растягивайте, насколько это возможно. Я вышел из купола и активировал канал экстренной связи. Шеф, прием. Вызывает 13-й. Глава 15. Ты же в курсе, что это канал экстренной связи? Раздался хрипловатый голос шефа. Экстренней не бывает, ответил я. Местные банды знают, что мы тут. Была заварушка, София тяжело ранена, нужно ее вытаскивать. Мадам Злючка, удивленно переспросил шеф. Черт, проиграл сотку. В каком смысле проиграл сотку? У нас тут тотализатор небольшой. Все ставили, что из тебя первым выбьют дерьмо, вашество. И ты, значит, тоже? Удивился я. Первый поставил, голос шефа выдавал некоторое расстройство. А кто ставил против? Злючка и Виталик. Вот же сорвут куш, засранцы. Так тебе и надо, невесело ухмыльнулся я. Ладно, проехали. Как можно вытащить Софию? Нужно подключать сторонних специалистов, задумчиво сказал шеф. Конвой запаздывает. Попробую что-нибудь придумать. Задействую твою большегрудую секретаршу-ледышку. Снежана не секретарша, Снежана мой личный адъютант, сказал я с раздражением в голосе. «Да как угодно, вашество, до связи, никакой субординации», – проворчал я. Вернувшись в десантный модуль, я устроился рядом с Софией, прислонившись спиной к стене из прочного композитного сплава. Виктор находился неподалеку, подготавливая очередную дозу обезболивающего. Закончив, он приложил пальцы к запястью Софии и посмотрел на золотые наручные часы, считая пульс. Затем он приоткрыл ей глаз и посветил фонариком. Никакой реакции не последовало. Закончив, он не проронил ни слова, лишь слегка кивнул головой. «Как она, док?» – спросил я. «Состояние стабильное. Главное – доставить вашу спутницу в госпиталь. Современная медицина творит чудеса. Помощь придет», – заверил я Виктора. «Хорошо». Виктор был не особо многословен. «Быть может, всему виной были мои стычки с профессором Головановым. Может, немногословие являлось частью характера, а может, он испытывал ко мне антипатию. Мне, если быть честным, было плевать на его моральное состояние, но мне хотелось получше узнать того, кто отвечает за жизнь Софии». «Хорошие часы», — кивнул я на золотой хронометр на левой руке Виктора. «Что?» Он словно был мыслями где-то далеко. «Ах, это, да, это что-то вроде семейной реликвии в моей семье. Отец дарит их первому сыну на его совершеннолетие, и так уже на протяжении 5 поколений. А если сыновей не будет, таких прецедентов в моей семье еще не бывало», — улыбнулся Виктор, а затем продолжил, но уже с ноткой грусти в голосе. «Считалось, что вместе с ними передается призвание к благороднейшей из наук». Он расстегнул кожаный ремешок и протянул мне часы. Я отстегнул бронированную перчатку и бережно взял их. Судя по всему, корпус и впрямь был из золота, причем из червонного. Об этом говорил и вес часов, и оттенок металла. О том, что это они довольно старые, намекал цвет циферблата с римскими цифрами. Некогда он был белым, но от времени немного выцвел и пожелтел. Но это не портило внешний вид хронометра, а наоборот, придавало солидности и истории. На обратной стороне крышки была та самая цитата из изречения Гиппократа. «Медицина есть самая благороднейшая из всех наук и искусств». Но вот на меня тяга к медицине не передалась. Точнее, нашлось нечто более притягательное, сказал Виктор с улыбкой. «Изучать другие измерения», сказал я и бережно вернул хозяину его семейную реликвию. Часы снова оказались на руке Виктора. Вдруг мне пришла в голову дерзкая мысль, и я задал вопрос. «Название «Проект Кукушка» вам о чем-нибудь говорит?» «Проект Кукушка?» Виктор нахмурился, словно роясь в воспоминаниях. «Это как-то связано с прорехами и другими мирами?» «Возможно. Если честно, то я и сам толком не знаю, но предполагаю, что это очень важно для меня. У вас провалы в памяти?» «Если да, то я готовился стать хирургом». По его улыбке было понятно, что это шутка. «Но если быть серьезным, то такое название я припоминаю. Профессор раз употребил это название в разговоре по телефону. С кем?» «Напрягся я. Не знаю», – пожал плечами Виктор. «Наверное, с кем-то из коллег. Вам лучше поинтересоваться у него. Это будет весьма непросто», – усмехнулся я. «У нас с ним не то чтобы приятельские отношения. Боюсь, что это все, чем я могу помочь. И на том спасибо. Прошу вас не говорить с профессором о моем интересе». Виктор кивнул и поднялся на ноги. «Само собой, ваша светлость. Пока вы здесь, я пойду помогу коллегам. Лишняя пара рук им не помешает. Если София начнет приходить в сознание, сразу же зовите». «Договорились, док». Виктор вышел из модуля. Я устроился поудобней. Все мои мысли были о том, что я еще на шаг приблизился к раскрытию тайны проекта «Кукушка» и моей с ним связи. Даже если профессор Голованов и не даст ответов, то может навести на того, кто эти ответы даст. Оставалось только найти с ним общий язык. Интерес профессора Голованова вполне очевиден. Успешное завершение его полевых изысканий в этой грибанной свалке. Будет успешное завершение миссии, можно вывести его на разговор и попробовать разузнать хоть что-нибудь.